Глава 54. Согласно одной из аксиом науки о поведении, вампиры предпочитают жить на одной территории, а каннибалы кочуют по всей стране. Однако кочевой образ жизни весьма мало соответствовал склонностям доктора Ганнибала Лектора. Нежелательных встреч с властями ему удавалось успешно избегать лишь благодаря легкому доступу к деньгам и фальшивым документам, качеству которых он всегда уделял огромное внимание. Частые перемещения по случайно избранным маршрутам в деле безопасности доктора не играли почти никакой роли. Он уже давно располагал двумя наборами удостоверяющих личность документов, каждый из которых открывал свободный доступ к кредитам. Был и третий набор, который доктор использовал для приобретения транспортных средств и прав для их вождения. Одним словом, доктор Ганнибал Лектор уже через неделю после прибытия в Соединенные Штаты смог свить себе уютное гнездышко. Местом своего обитания он избрал Мэриленд. До жилища Мейсона фермы «Мускусная крыса» было не более часа езды на машине. Почти столь же легко доктор мог добраться до концертных залов и театров Вашингтона и Нью-Йорка. Ничто из лежащей на поверхности деятельности доктора Лектора не могло привлечь к себе внимание, а любой из его двух наборов документов был способен выдержать обычную проверку. Посетив банковский депозитарий в Майами, он на один год арендовал у какого-то немца-лоббиста примиленький, одиноко стоящий домик на берегу Чесапикского залива. С помощью двух посреднических телефонов, установленных в дешевой квартире в Филадельфии, он, не покидая своего нового уютного домика, мог обеспечить себе самую лучшую характеристику в тех случаях, когда в этом возникала необходимость. Доктор всегда расплачивался наличными, и поэтому без всякого труда покупал у спекулянтов билеты на симфонические концерты и на интересующие его оперные и балетные спектакли. Одним из весьма необходимых сопутствующих дому приобретений был просторный двухместный гараж с мастерской и надежной поднимающейся вверх дверью. В гараже доктор Лектор держал две принадлежащие ему машины – выпущенный 6 лет назад грузовик-пикап «Шевроле», а также «Ягуар». «Шевроле» со сварной рамой из труб над кузовом он приобрел у какого-то водопроводчика и одновременно маляра, а «Ягуар» с кузовом-седан и двигателем, оборудованным компрессорным надувом, арендовал в холдинге, зарегистрированном в штате Делавэр. Пикап время от времени менял свое обличие. Инструменты и оборудование, которые доктор мог положить в кузов или прикрепить к сварной раме, состояли из малярной лестницы, металлических или пластмассовых труб, гриля для приготовления барбекю и баллона с сжиженным газом. Разобравшись с домашними делами, доктор Лектор целую неделю ублажал себя музыкой и музеями Нью-Йорка. Каталоги наиболее заметных художественных выставок он послал во Францию своему кузену, знаменитому художнику Балтусу. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке доктор купил два превосходных музыкальных инструмента, весьма редких в наше время. Один из них – клавесин, созданный в конце 18 века во Фландрии. Клавесин имел верхний мануал, чтобы можно было играть Баха, и был почти идентичен инструменту 1745 года, хранящемуся в Смитсоновском институте. Клавесин являлся достойным наследником тех клавикордов, на которых доктор играл во Флоренции. Кроме того, он приобрел электронный музыкальный инструмент, так называемый «Терменвокс», созданный руками самого профессора Термана еще в 30-х годах. Терменвокс уже очень давно возбуждал любопытство Ганнибала Лектора. Давным-давно, еще в детском возрасте, он соорудил себе такой инструмент. На нем играют, двигая руками в электронном поле. При помощи жеста вы заставляете инструмент звучать. Теперь, окончательно обосновавшись, он мог позволить себе немного развлечься. Проведя утро в лесу, доктор Лектор не спеша ехал в свое согревающее душу убежище на побережье Мэриленда. Образ Клэрис Старлинг, бегущей по засыпанной опавшей листвой лесной тропинке, прочно обосновался во дворце его памяти. Теперь он стал постоянным источником удовольствия, прильнуть к которому он мог менее чем через секунду после своего появления в вестибюле дворца. Доктор видит, как бежит Старлинг, а свойство его зрительной памяти таково, что он способен обогащать сцену новыми подробностями. Он, например, может слышать стук копыт белохвостых оленей, мчащихся мимо него вверх по склону, видеть мозоли на суставах их ног и прилипшую к шерсти траву на брюхе ближайшего к нему животного. Это воспоминание он поместил в одном из самых солнечных залов дворца, как можно дальше от образа несчастного раненого олененка. И вот он снова дома. Дома. Дверь гаража с легким гудением опускается за его пикапом. Когда дверь в полдень снова поднимается, из нее выкатывается черный ягуар. За рулем машины, облаченный для выхода в город, доктор. Доктор Лектор обожает делать покупки. Поэтому он подъехал прямо к «Хаммершер-Шлемер», магазину первоклассных спортивных товаров, разного рода аксессуаров для дома и кухонного оборудования. Доктор никуда не спешил и провел в магазине немало времени. Пребывая все еще в лесном расположении духа, он при помощи карманной рулетки определил размеры трех сплетенных из овняка и покрытых лаком корзин для пикника. Каждая из них была снабжена кожаными ремнями и массивной латунной фурнитурой. В конце концов, доктор остановил свой выбор на корзине среднего размера, поскольку только она могла обеспечить хранение полного набора необходимых предметов для одного человека. В корзине находились термос, прочные стаканы, фаянсовая посуда, а также ложки и ножи из нержавеющей стали. Корзину продавали только в комплекте с посудой и приборами. Купить их вы были просто обязаны. Следующими остановками доктора стали магазины «Тиффани» и «Кристофл». В «Тиффани» взамен тяжелого фаянса от «Хаммершера-Шлемера» он купил фарфоровый сервиз с так называемыми охотничьими сюжетами. Посуду украшали изображения разного рода листочков и парящих птичек. В «Кристофле» доктор Лектор приобрел серебряный столовый прибор XIX века в стиле «Кардинал». Клеймо изготовителя стояло в чашах ложек, а вдоль нижней части черенка тянулось украшение в виде так называемого парижского крысиного хвоста. Вилки отличались крутым изгибом, и расстояние между зубьями было больше, чем обычно. Удлиненные рукоятки ножей приятно ложились в ладонь, напоминая этим хорошие дуэльные пистолеты. В отделе хрусталя доктора терзали сомнения. Он не знал, какого размера посуда для аперитива ему нужна, и не мог решить, какие рюмки для коньяка выбрать. Что касается бокалов для вина, то здесь никаких сомнений быть не могло. Доктор приобрел хрусталь Ридель двух размеров, впрочем, достаточно больших для того, чтобы его нос во время питья не выступал за кромку бокала. Там же, в Кристофле, он купил кремовые льняные салфетки, чтобы располагать на них обеденный прибор, а также несколько прекрасных камчатных салфеток с вышитой крошечной красной розой в углу. Цветок был очень похож на каплю крови. Доктор Лектор рассчитывал хорошо позабавиться с камчатными салфетками и купил их 6 штук, чтобы, учитывая цикл работы прачечных, не остаться в нужный момент без необходимых материалов. Кроме того, доктор приобрел 2 хорошие портативные газовые горелки из тех, которые используют в ресторанах для приготовления блюд на глазах у клиента. Доктор Лектор купил 2 мутовки, первоклассный медный сотейник и медную же кастрюлю для приготовления соусов. И сотейник, и кастрюля были сделаны в Париже по специальному заказу. К своему глубокому сожалению, доктор Лектор так и не смог найти ножи из углеродистой стали, которые, по его мнению, были предпочтительнее ножей из нержавейки. Не нашел доктор замены и тем особым типом ножей, которые был вынужден оставить в Италии. Свою последнюю остановку Ганнибал Лектор сделал в фирме, расположенной рядом с больницей Милосердия, специализирующейся на поставках медицинских инструментов. Там он очень дешево купил почти новую пилу, используемую патологоанатомами. Пила была хороша еще и тем, что прекрасно укладывалась на место термоса в корзине для пикников. У инструмента еще не истек гарантийный срок, и к нему придавалось 2 полотна. Одно полотно предназначалось для общего пользования, и второе – для распиловки черепа. Имелся в наборе и ключ для снятия черепной коробки. В итоге доктор Лектор почти полностью завершил комплектование оборудования для своей кухни. Французские окна в доме доктора Лектора распахнуты, чтобы открыть доступ свежего воздуха в помещение. Поверхность залива то поблескивает в свете луны, то снова темнеет, когда на ночное светило набегают облака. Доктор наливает вино в только что приобретенный хрустальный бокал и ставит бокал перед собой на подсвечник клавесина. Букет вина смешивается с солоноватым запахом моря, и доктор Лектор может наслаждаться чудным ароматом, даже не отрывая рук от клавиатуры. В свое время он владел клавикордами, вирджинеллами и другими ранними клавишными инструментами. Однако доктор предпочитает звучание и настроение клавесина. Он любит клавесин за то, что в нем невозможно контролировать силу звука струн, защипываемых сделанным из пера плектором, в результате чего музыка рождается спонтанно и целиком. Доктор Лектор смотрит на инструмент, сжимая и разжимая пальцы. Он знакомится со своим клавесином так, как стал бы знакомиться с неизвестным ему, но достаточно приятным человеком. Доктор начинает с забавной, легкой шутки. Он играет мелодию песни «Зеленеет астралист», написанную когда-то Генрихом VIII. Войдя во вкус, он переключается на сонату си бемоль мажор Моцарта. Он и его клавесин еще не достигли интимной близости, но, отвечая на движение рук доктора, инструмент говорит, что скоро они станут друзьями. Ветерок усиливается, и пламя свечи начинает дрожать, Но глаза доктора закрыты, свет ему не нужен. Лицо его обращено вверх. Он играет, а Мишу машет над ванной похожими на звезды ручонками. Из пальцев ее летят радужные мыльные пузыри. Доктор Лектор переходит к третьей части, и Клэрис Старлинг побежала через лес. Сухие листья шуршат под ее ногами, в вершинах деревьев шумит ветер. Впереди девушки появляются три оленя, рогатый самец и две самки. Они несутся по тропе высокими, похожими на биение сердца скачками. Но вдруг в лесу веет холодом, и оборванные люди тащат из чащи крошечного олененка, из тела которого торчит стрела. Раненое создание упирается, а люди тянут за привязанную к его шее веревку. Но они не успевают привести жертву к топору. Звуки музыки, льющиеся над окровавленным снегом, вдруг обрываются, и доктор Лектор вцепляется обеими руками в края табурета, на котором сидит. Он делает один глубокий вдох, делает второй, затем кладет руки на клавиатуру и заставляет себя сыграть музыкальную фразу. На следующей фразе музыка снова обрывается. Мы слышим, как из груди Ганнибала Лектора вдруг вырывается высокий, пронзительный вопль. Он долго сидит, склонив голову над клавиатурой. Затем беззвучно поднимается и уходит. В доме царит тьма, и мы не в силах определить, где он находится. Ветер с залива усиливается. Пламя свечи колеблется сильнее, ложится на бок и гаснет. Под резкими порывами ветра начинают звенеть струны. Они то наигрывают случайную мелодию, то повторяют вопль, который недавно звучал в комнате.